Глава 53. Мэри сидела иначе, растирая сведенную ногу. Счастье еще, что на ней пуховик и зимняя шапка. Ночь с пятницы на субботу выдалась ясной, но холодной. От растущей луны по водной глади протянулась блестящая дорожка, похожая на ребой металл, и в ее отсвете белые яхты у причала светились призрачным светом. Приблизив изображение телефото объективом, Мэри сделала быструю серию снимков так, чтобы в кадр попали названия роскошной мега-яхты «Аманда Роуз» и флаги, под которыми она плавала. На борту плавучего дворца царило оживление. В освещенных окнах двигались силуэты. Гости выходили курить на палубу. В объектив можно было различить ярко-оранжевые точки горящих сигарет, когда кто-то затягивался или прикуривал. Слабые звуки музыки и обрывки смеха долетали до Мэри, сидевшей на корточках между доджем, пикапом и Kia Sorento, припаркованными у дороги, огибавшей северо-восточный край небольшой бухты. Ее Volkswagen Жук стоял напротив, но отсюда было лучше видно. Когда время перевалило за полночь и наступила суббота, веселье на яхте вроде бы начало утихать. Здорово замерзнув, Мэри искренне сочувствовала копам, которым приходилось сидеть в засаде. Долгие часы ожидания и ничего, только коченеешь от холода. Из головы не шла сегодняшняя перепалка с Дамианом Йориком. Дамиан был сутенером, с которым ненавидела Фейв несколько месяцев назад. Мэри попыталась стряхнуть Дамиана насчет блондинчика на бумере. Она была со своим котом, Дамианом, и каким-то блондинистым мажором, который ездит на черном спортивном BMW. «Молоденький, лет 20 с небольшим», — говорила Нина. Но Дамиан заявил, что не видел Фейв почти 2 года. Врал, конечно. Мэри всегда больше верила Нине, чем этому прыщу. Сейчас, следя за Амандой Роуз, Мэри вспомнила сказанное сутенером. «Пошла ты нафиг, постилка метамфетаминовая. Или захотела поплавать в заливе с перерезанной глоткой, как твоя подружка. Такой крупный бизнес тебе не по зубам, мелкая таблодная дешевка. А ну, срыл отсюда, а то я тебя сейчас как бог черепаху». Она тайно записала этот разговор. «Такой крупный бизнес тебе не по зубам». Теперь Мэри не сомневалась, что Дамиан причастен к смерти Фейв, плюс здесь круто замешан блондин. Поэтому она спряталась возле дома Дамиана и стала ждать. Около 10 вечера сутенер куда-то поехал. Мэри проследила за ним до этой бухты. Дамиан оставил машину на частной стоянке, а Мэри проехала немного дальше и оставила жука на обочине. Отсюда ей было прекрасно видно, как через охраняемый вход Йорик прошел на пристань и поднялся на борт Аманды Роуз. Мэри встрепенулась, заметив нового гостя, направлявшегося к роскошной яхте. Она навела на него объектив. Темные, даже черные волосы. Приблизительно ровесник Дамиана. Высокий, хорошо сложенный. Она сделала серию снимков, когда молодой человек поднялся по трапу на яхту. Время шло. В бухте стало совсем тихо и промозгло холодно. Мэри дрожала в своем пуховике и шапке. Она уже хотела уезжать, решив, что вернется утром, а пока попробует что-нибудь выяснить о яхте, когда на сходнях появился Дамиан с тем темноволосым парнем. Они вместе шли по пристани, о чем-то беседуя. Мэри снимала, как они подошли к воротам и поднялись на стоянку. Она приблизила изображение. Оба остановились у машины Дамиана. Черноволосый на мгновение повернулся в сторону Мэри. Она сделала четкий снимок лица, затем подошел к темному Порше, в свете фонаря, оказавшемуся красным, открыл дверцу со стороны водителя и сел за руль. Мэри заволновалась. Можно было пригнуться, добежать до жука, прячась за припаркованными автомобилями, поехать за Дамианом, который как раз выезжал со стоянки, или же проследить за Порше и выяснить, что это за брюнетик. Мэри выбрала Порше. Добравшись до Вольксвагена, она приоткрыла дверцу, забралась внутрь и завела мотор. Она успела обогнуть маленькую бухту, когда красный Порше вылетел со стоянки, включил стоп-сигналы и свернул на дорогу, которая вела к фешенебельному району Аплендс. Улицы по случаю позднего времени были почти пусты, а ночь стояла на редкость ясная, поэтому Мэри пришлось порядком отстать от Порше. Красный автомобиль повернул налево, затем снова направо и выехал на широкую обсаженную деревьями улицу, застроенную дорогими особняками. Снова вспыхнули стоп-сигналы, и Порше промелькнул на чьей-то подъездной аллее, скрывшись из виду. Мэри проехала мимо и сразу остановилась, уставившись на освещенную золотую табличку на каменном столбе у въезда. Во рту пересохло от любопытства, когда она прочла. «Акаша». Она азартно принялась фотографировать табличку и все вокруг, но как раз когда она делала серию снимков, в конце улицы показалась другая машина, белая Audi, и остановилась под фонарем в нескольких метрах от «Акаша». Мэри тут же съехала по сиденью на пол, осторожно поглядывая в окно. В Audi сидели мужчина и женщина. Мужчина наклонился к своей спутнице, и они обменялись долгим страстным поцелуем. Мэри медленно подняла объектив и сделала снимок, затем еще и еще. Стекла Ауди начали запотевать, но тут загорелась лампа в салоне, открылась правая дверца, и пассажирка вышла. У Мэри буквально замерло сердце, когда женщина наклонилась и что-то сказала мужчине, придерживая дверцу. Мужчиной за рулем был Джек Киллиан, чертов новый мэр Виктории, а женщиной – замша генерального прокурора, Джойс Нортон Уэллс. Стараясь не выдать себя дрожащими от возбуждения руками, Мэри сделала новую серию снимков. Прокурорша захлопнула дверцу Ауди, и машина отъехала. Джойс Нортон Уэллс с портфелем в руке прошла между каменных столбов с табличкой АКШ.